Глава 18. Непредвиденные последствия. «Любопытствуете, о чем?» – отодвинулась я, выставляя вперед лопатку. «О ваших силах, конечно, Полина. Видите ли, когда у богов впервые просыпается дар, мы, надсмотрщики, должны его зарегистрировать. Для контроля преступлений, а у вас, похоже, весьма занимательные способности». Обволакивающий голос гипнотизировал и подчинял. Мужчина в балахоне двинулся ближе к конфетам. Вдохнул аромат шоколада, отстранился и вытащил из складок черный планшет, совершенно точно магического происхождения, и перо. «Так-с, записываю. Рост – 168 сантиметров, вес – 57 килограммов. Класс – полубогиня. Семья. Дочь бога сладостей, казненного за нарушение Лероя Тильтара. Запишем как Полина Тильтар. Все верно?» Он резко поднял голову, и его капюшон свалился вниз, показав очень красивого мужчину с острыми, даже хищными чертами лица. Глаза сузились, ожидая ответа. Я немного опешила. Неужели все боги такие красавчики? Нервно сглотнула. Мужчина, видимо, что-то такое уловил в моем взгляде, потому что опустил табличку и переместился почти вплотную ко мне, разливая вокруг черные густые клубы мглы. Его рот приоткрылся. Сверкнули длинные острые клыки. «Как жаль, что ты невеста Ротер, шоколадница. Я бы показал тебе пару лаз и каждый его уголок, красавица, поверь. Взамен взял бы всего несколько капель крови во время оргазма. Очень жаль». Синх ухмыльнулся пошленькой улыбочкой. «Теперь я поняла, кто передо мной. Да эти надсмотрщики, похоже, и есть те самые кровососущие боги. Жуть какая!» По спине пробежалась толпа мурашек. «Нет, нет, не надо мне такого счастья. Лучше мои, родные рыжие солнышки». «Вот как?» – разъехался в обольстительной улыбке Синх. «Так что, данные указаны верно?» «Верно, вроде. Но я никогда не знала отца». На всякий случай отошла от пугающего мужика подальше, в угол кухни. «Не тронь мою хозяйку, извращенец!» – пискнула Ванилька и попыталась своим малюсеньким тельцем заслонить меня от неожиданного визитера. «Надсмотрщикам запрещено показывать личное отношение к объекту сканирования». «О, какой миленький и злой фамильяр!» Он взглянул на сладость, как на неведомую зверушку. «Зафиксируем». Старательно что-то записал. «Ванилька, пол, женский, способности, регулировка и контроль температуры». Переместился одним смазанным движением к конфеткам, присмотрелся, примерился и... закинул самую неказистую и корявенькую в рот. Побледнел. Поперхнулся и попытался выплюнуть, у него ничего не вышло. Лицо бога, прежде выражавшее некий энтузиазм, как-то притухло. Он потянулся назад и закрыл волосы и лицо слетевшим ранее капюшоном. «Способности Полины Тильтар», — хрипло произнес он. «Управление процессом приготовления шоколада, умение придавать материалу свои субъективные пожелания, которые непременно сбудутся. Время исполнения неизвестно. Потенциал высокий». Тут вороватым движением надсмотрщик сгреб в карман еще одну неказистую конфету, предварительно обернув ее салфеткой. «Жду вас, Полина Тильтар, на церемонии преклонения для получения действительного ранга. Распишитесь в правильности зарегистрированных данных». У меня из рук осторожно извлекли венчик и заменили его пером. Решив не играть судьбой, а также лишний раз не задавать глупых вопросов и без того нервному парню, я забила мысленно на кражу конфет и просто быстренько сделала росчерк в графе подписи. «Благодарю. Визиты на землю запрещены». Бросил напоследок надсмотрщик и истаял в воздухе, обернувшись в ту же густую и чернушную мглу. «Как это запрещены?» – крикнула вслед, но брюнет пропал. «Моя хозяйка обращалась к надсмотрщикам через мужа, а также просила самого Всесильного повлиять на это ограничение. Теперь она имеет право раз в полгода встречаться с семьей, когда их перемещает на Парлас господин Дэром». Криндель появился на кухне, видимо, расслышав шум. Черт, а я ведь и правда совсем не думала о прошлом мире, где выросла. Земля сейчас казалась совсем далекой, но там осталась мама и отчим, которых я очень любила. Несмотря на странности творческой натуры, они оба никогда не отказывались от меня, всегда старались понимать все заскоки. Какой был взгляд у мамы, когда я сказала, что больше не хочу рисовать, а буду работать официанткой. Но что поделать, когда пробиться в этой сфере невероятно сложно, Тогда как жить? На что-то надо. «Что за церемония преклонения?» – спросила у Кренделя, ведь малыш показал себя наиболее осведомленным в происходящем. «Заковыристая процедура». Кэрин стал осторожно подбираться ближе к пироженке. По шагу, по два. Он говорил и плавненько подходил к нашему углу, где мы все еще находились под впечатлением от появления надсмотрщика. «Это праздник, куда раз в полгода стекаются боги, претендующие на повышение. Для участия нужно набрать 300 тысяч веры и сотворить лучший свой шедевр из шоколада, на который ты только способна. Всесильный его попробует и определит тебя в нужный ранг. Пока, как начинающая богиня, ты можешь относиться только к восьмому, то есть самому низкому». «А 300 тысяч веры – это много? И когда будет следующий праздник?» «Ладно, пусть уж сходит с моей помощницей на свидание, так и быть». Она хорошо поработала и заслужила немного отдохнуть. Мысленно пожурила себя на тему того, что не разобралась с местной валютой. Я по-прежнему не понимала цен и так и не бывала в магазинах. «Все величины относительны», – философски заметил Крендель, кладя лапку на талию Ванильки. «Кто-то их и за год не наберет. Альбина за 3 недели справилась. С помощью мужей и всеобщей любви к пирожкам». Он подмигнул мне снизу. «А праздник будет. Аккурат через месяц», – задумался фамильяр. «Что ж, похоже, мне нужна будет помощь сестры. Надеюсь, она мне не откажет». Я задумчиво посмотрела на Кренделя. Все эти мысли крутились вокруг одного. Мне надо обязательно попасть на их праздник преклонения и поговорить с Всесильным, если это единственный путь продолжать поддерживать связь с родственниками. А я не готова просто взять и разорвать все отношения. Тем более теперь так интересно познакомить маму с близнецами, посмотреть на ее реакцию, поболтать и обсудить наше, женское. Порадовать ее, что мой странный интимный недуг наконец испарился и больше не мучает ощущением собственной неполноценности. «Альбина очень добрая. Хорошо», – согласился Крендель. «У меня тут завалялось где-то». Он принялся шерстить по карманам. Довольно быстро маленькие пальчики все же нашли и показали нам некий предмет. Что-то вроде кулона с бесцветным камушком. «Заряжен магией господина Дерема. Позволяет переноситься в кафе-кондитерскую Бон-Вари и обратно, по желанию. Дарю». Ловким движением Крендель перекинул мне заветную вещицу. «Какой ты классный!» Вздохнула, мгновенно пораженная поступком своего хлебобулочного кавалера Ванилька, и кокетливо склонила головку на его плечо. «Да, я такой!» Гордо выпятил грудь Кренделек. «Думаю, стоит собрать готовые изделия и отправить их в кафе. Не время сидеть, сложа руки, если ты хочешь попасть на праздник преклонения. Или придется ждать еще полгода до следующей церемонии». «Точно!» Я всплеснула руками, но стоило приблизиться к своим маленьким сладостям, как в кухню ввалилась вся честная компания в виде троих женихов. «Ну что, любимая, получилось?» Терри успел первым, с любопытством заглядывая за мое плечо на конфетницу. «Пахнет замечательно. Можно попробовать?» «Да». Смущенно заправила за ушко выбившуюся из хвоста прядь. «Я тут для каждого из вас приготовила свою вкусняшку. Это для тебя, шляпник. Осторожно поддела шоколадку с абсентом. Попробуй». Терри во всей готовности приоткрыл рот, позволяя забросить внутрь одну из припасенных специально для него конфеток. Сначала ничего не происходило, но потом его зрачки резко расширились, дыхание участилось, сердце забилось сильными ударами. Шляпник, на этот раз не забывший свой головной убор, стянул его и, зачем-то прикрыв нас от остальных, быстро поцеловал страстным, обжигающим поцелуем. «Играешь с огнем, шоколадка? Думаешь, я такой терпеливый?» И снова тягучее прикосновение мягких губ, острое пощипывание абсента и приятный полынный привкус. Я не любила крепкий алкоголь, но сейчас с его рта готова была пить его бесконечно. «Посторонись, братец!» Бесцеремонно влез ли он. «Что ты приготовила для меня, красавица?» «Для тебя эти!» Закинула особенную конфетку в слегка приоткрытый рот. «Ммм, вкусненько, но я ничего не чувствую, кроме того, что готов бесконечно лопать твои сладости!» Рассмеялся Леон и тоже не забыл поцеловать. Последним подошел Руан, как всегда молчаливый. Просто схватил ту конфетку, на которую я показала, и одним махом прожевал. «Замечательно, Полина! Не знаю, какие уж здесь волшебные свойства, но я будто стал спокойнее». Он уверенно приобнял меня и запечатлел твердый, неоспоримый собственнический поцелуй. Слегка разомлев от обилия ласк, я даже почти забыла о явлении надсмотрщика, Но когда Руан стал хитрым движением пробираться мне под кофту, я отстранилась и рассказала о том, что было.